Славы и удачи, как видите, ему было недостаточно. Он жаждал мщения. Мне следовало отказаться от сотрудничества с ним, но он всегда был более горячим человеком, чем я. Мы спорили часами, и, наконец, я сдался. Он изложил мне программу большого испытания. Марк хотел сделать фотоснимок потомка звезд на расстоянии 1000 астрономических единиц от Земли, на фоне крохотного Солнца и едва видимых планет. Если поиски ресурсов для малых испытаний были трудными, то новые требовали пилотируемого корабля, системы жизнеобеспечения, полных комплексов навигации и управления. Эти задачи заставили меня рвать оставшиеся на голове волосы. По правде говоря, я все же получал удовольствие, обманывая одновременно 3 дюжины людей и организаций. Но прошло все же еще 6 месяцев, прежде чем я смог войти в его кабинет и сказать: «Итак, Марк, ты получил то, что просил. Мы в деле. Пилотируемые испытания по проекту «Сверхскорость» назначены через неделю. Ты действительно получил разрешение на полет, Вильмер? Так зовут меня. Как ты уладил это? Я готов был спорить, что это невозможно». Это было одной из наших главных забот. Похищение оборудования стало рутиной, и нам даже удалось отвлечь внимание от нашей настоящей деятельности, называя корабль в процессе постройки экспериментальной моделью с двигателем на принципе импульсного деления ядер. Этого было достаточно, чтобы все держались подальше. Предыдущие испытания были достаточно малы по масштабу, и их удалось провести скрытно, но нынешние нельзя было утаить. Само перемещение не должно было породить сигнал, который можно засечь. Но, по словам Марка, макроскопические квантовые явления, сопровождающие его, приведут к тому, что вся поверхность корабля будет искриться и сверкать, как драгоценный камень на полуденном солнце. «С ума сойти!» — ответил я. «Мне пришлось потратить все деньги на одно это. Не удивлюсь, если нас поймают». «Это не имеет значения», — сказал он. «Когда мы вернемся из этого путешествия?» Именно в этот момент, когда День Славы был уже рядом, Салли Браун из отдела наземных операций без стука ворвалась в мой кабинет, включила маленький телевизор на углу моего стола и произнесла, задыхаясь: «Послание и изображение идут из космоса, по всему миру, по сотням каналов, не с Земли, со звезд». Я не знаю, какое впечатление произвели слова Салли Браун на Марка, но во мне они вызвали такие противоречивые чувства, что я захотел все бросить. С одной стороны, прибытие пришельцев и их совершенных технологий сделало бы всю нашу работу последних лет такой же устаревшей, как лошадь с телегой. С другой стороны, я бы получил то, чего так долго ждал – доступ к звездам. Мы застыли перед телевизионным экраном, ожидая первого появления самих дженизов. Вместо этого нам показали их корабли изнутри и снаружи, и их техническое оснащение. Никаких пришельцев ни сейчас, ни потом. Позднее мы узнали, что они не были уверены в том, что земляне готовы увидеть 3-футовые цилиндры из дрожащего черного желе, увенчанные массой извивающихся желтых спагетти. Вместо этого нам передавали изображение технических устройств. Довольно странно, но именно вид их кораблей показался невероятным лишь 2 людям на Земле – Марку и мне. Видеосигналы были посланы на Землю несколько часов назад с орбиты Сатурна вместе с серией посланий по радио на 7 основных языках Земли. В посланиях провозглашались мирные намерения и сообщалось предполагаемое время прибытия на экваториальную орбиту Земли менее чем через неделю. Послание по радио мы воспринимали, но корабли... Марк догадался первым. «Где же он?» — сказал он почти шепотом. «Вилмер, где же двигатель?» Никто, кроме меня, не смог бы понять смысл его вопроса. Форма определенного технического устройства диктуется исключительно законами химии и физики. Это относится и ко всем двигателям. Например, ракета останется ракетой, независимо от того, что приводит ее в движение. Горячий, нейтральный газ, ионизированные частицы или излучение. Не составляет большого различия и то, что является источником энергии, химический или ядерный процесс. Аналогично, лазер остается лазером, независимо от длины волны и мощности излучения. И изобретенный Марком гиперсветовой двигатель, над которым мы так много вместе трудились, имел свои собственные характерные физические принципы и отличительные черты. На кораблях дженизов не было ни малейшего следа этого двигателя, или они путешествовали через межзвездное пространство, используя столь совершенный способ, что мы не могли распознать его, или, что казалось более очевидным для Марка, с его параноидальными взглядами, намеренно скрывали всю информацию о своих гиперсветовых двигателях.